Глава 18. Если бы небеса разверзлись, из них хлынул огненный дождь, Селина и Лори были бы удивлены намного меньше. Они просто онемели от услышанного. Лори и вовсе потеряла сознание, свалившись с плеча девушки на землю. Элизабет нежно подобрала любимого зверька, забавно лежащего без чувств лапками кверху. Погладив Лори по брюшку и не дождавшись результата, Элизабет легким щелчком по носику своей любимицы привела ее в чувство. «Ты сошла с ума?» – первое, что произнесла Лори, пытаясь встать на лапки. Однако ей это не удалось с первого раза, и она неуклюже завалилась на бок. Вторая попытка оказалась более успешной, и мышка горделиво уселась на ладони Лис. «Действительно, твое решение лишено логики», – согласилась с мышкой Селина. «Я тебя не понимаю». «Да как же вы не понимаете?» – чуть не вскричала Элизабет, ища глазами поддержку то у Селины, то у Лори. «Тише ты!» – осекла ее Лори. «А то под покровительство своего ненаглядного Грэгхэма ты попадешь намного раньше, чем успеешь сказать «мама». Ты что, не понимаешь, что тебя могут услышать? И тогда все пропало. Грэгхэм убьет тебя на месте». «Что ты задумала?» – попыталась выяснить Селина. Сама же в этот момент она справедливо предположила, что Элизабет действительно тронулась умом на нервной почве. Раньше, когда Грэгхэм не знал, что я в Выборке и не ждал ниоткуда беды, он хранил книгу и чашу событий в отдаленных уголках Наримета. После того, как он узнал, что я в Наримете и хочу прочесть книгу разрушений, он перепрятал и книгу, и чашу событий. Чаша является лишь по велению Грэгхэма, и найти ее нет никакой возможности, потому что она теперь лишь зыбкий плод волшебства повелителя зла. Теперь она эфемерна и существует лишь в мыслях Грэгхэма, а является только по велению своего обладателя. Джек рассказал мне, что во время его бракосочетания, когда их с Джуди души окунались в чашу событий, он видел, что книга хранится в сердце Грэгхэма. Девушка замолчала лишь на мгновение, но вездесущая Лори все же влезла в эту крохотную паузу своим писклявым голоском. «Ну и что? Что из того, что ты нам подробно рассказала о том, что все предметы, которые нам нужны, недосягаемы?» Элизабет, до этого набравшая в грудь воздуха, чтобы продолжить свой рассказ, резко выдохнула и с упреком посмотрела на Лори. «Я тоже не вижу ничего ободряющего в том, что и чаша событий, и книга находятся под надежной охраной Грэгхэма», — согласилась с Лори Селина. «Просто если бы Лори дала мне высказаться до конца, то все стало бы понятно», — недовольно заявила Элизабет. «Тогда продолжай», — попросила Селина, взглядом приказав Лори не вмешиваться. Девушка собралась с мыслями и неторопливо продолжила, пытаясь во время рассказа обдумать детали своего нового плана. «Единственный шанс заставить Грэгхэма явить миру чашу событий – это создать ситуацию, при которой она необходима. Я считаю, что свадьба самого Грэгхэма – достаточно веский повод для сотворения чаши из вороха мерцающих огоньков. Я уже видела на свадьбе Джека, как он создал ее из сверкающих искр. Я полагаю, что мне удастся добиться расположения Грэгхэма, и он сделает мне предложение выйти за него замуж». «Что-то я не поняла. Зачем тебе выходить замуж обязательно за Грэгхэма?» — вновь влезла в монолог Лори. «Ты его ненавидишь, а он ненавидит тебя. Неужели ты думаешь, что он станет тебе приятен? А предположение того, что он влюбится в тебя и предложит выйти за него замуж, и вовсе граничит с сумасшествием. Ради спасения Кровби я согласна принести себя в жертву и выйти замуж за человека, которого ненавижу всем сердцем», — отчаянно вскричала Элизабет. «А то, что он не собирается жениться на тебе, это не в счет?» — не унималась Лори. «Я видела, какими глазами он смотрел на меня, и знаю, что если бы он заметил мою благосклонность, то мог бы полюбить меня. Я нравлюсь ему». «Откуда такая уверенность?» — вскипела Лори, сверкнув гневно глазами. «Даже не обольщайся. Он ненавидит тебя больше всех на свете». «Это потому, что я представляю для него опасность и являюсь его заклятым врагом. Стоит мне измениться, как он станет ко мне добр и снисходителен». «Я думаю, что в словах Лори больше смысла, чем в твоих», — высказала свое мнение Селина. «Не стоит недооценивать противника. Грэгхэм злой и очень умный. Он не пойдет на поводу у девчонки, которая так желает его смерти. «Если изменюсь я, изменится и он», — упрямо повторила Элизабет. «Я знаю, что говорю. Он не сможет противостоять соблазну любви». «Если для появления чаши так необходима чья-то свадьба, то не лучше ли выйти замуж за Джека?» — предложила Лори. «По крайней мере, все было бы по обоюдному согласию и по любви». «Лори, Лори!» — печально вздохнула Элизабет. «Неужели ты не понимаешь, что Грэгхэм скорее позволит добру повелевать миром, чем согласиться на этот брак? Об этом не приходится даже и мечтать. Зато брак со мной для него реальная возможность сделать своего врага, то есть меня, своим единомышленником. А в браке сбалансировать добро и зло, необходимое для успешного правления страной. Грэгхэм понимает, что его методы правления могут привести к бунту, но по-другому управлять страной он не может в силу своего зловредного нрава. Ему нужна добрая жена, чтобы он стал добрее. Он это понимает, но слишком сильно любит свою покойную жену, чтобы жениться вторично. «И ты хочешь сказать, что ты – та самая избранная, которая сможет заменить его бывшую супругу?» – съязвила Лори, изобразив умиление. «Я не избранная, но попробовать же можно?» – ответила Лис, тряхнув головой. «И если все пойдет по плану, то Грэгхэм назначит день свадьбы. Именно в тот момент, когда появится чаша событий, я смогу через нее проникнуть в сердце Грэгхэма и прочесть последнюю книгу». «Не так все просто», — охладила ее пыл Селина, ласково коснувшись руки Лис. «Хоть чаша событий и показала, что книга находится в сердце Грэгхэма, это вовсе не означает, что само сердце Повелителя Тьмы тоже будет в той же чаше. Ты не задумывалась над тем, что физиологически Грэгхэм такой же, как и все люди, и что его сердце на самом деле не в чаше событий, а в его груди?» Да, такое предположение действительно никак не вязалось с планом девушки. Она совсем не учла, что чаша событий не показывает то, что содержится в ней, а показывает события и местоположение всего того, о чем хочешь узнать. Элизабет замолчала, пытаясь сообразить, что же можно предпринять, если сердце Грэгхэма действительно не в чаше, а у него в груди. «А ведь действительно твой план может сработать», — неожиданно для всех заявила Лори. Этим она повергла в непонимание обеих своих слушательниц. Селина и Элизабет, как по команде, уставились на маленького белого зверька, который, по их мнению, произнес нелепость. Лори выдержала паузу, чтобы дать прийти в себя Селине и Элизабет, да и чтоб самой выразить свою мысль более доступно. «Я пока с трудом понимаю, как мы сможем достичь желаемого», — продолжила Лори. «Но инстинкт меня не подводил никогда. Мне что-то подсказывает, что если состоится свадьба Грэгхэма и Элизабет, то все изменится к лучшему». Селина тяжело вздохнула, а Элизабет укоризненно произнесла. «Я думала, что тебе что-то известно, о чем не знаем мы. А ты, оказывается, идешь на поводу своих инстинктов и предположений». «Ты зря недооцениваешь меня», — обиделась Лори. «Не забывай, что я не простая мышь, а волшебная. И мои инстинкты дорогого стоят». «Полагаться на одни инстинкты в столь важном деле не стоит», — охладила ее пыл Селина. «Ты, конечно, мышь непростая, а талисман самого могущественного волшебника Ковганса. Это о многом говорит. Но сейчас речь идет о судьбе Элизабет, и одни твои инстинкты не вселяют в меня уверенность, что во время бракосочетания все пойдет согласно твоим инстинктам». «Твои догадки и предположения не дают мне надежду на решение проблемы». «Почему мне никто не верит?» – огорчилась Лори. «Я пока не знаю, что должно случиться во время свадьбы, но я точно знаю, что произойдут глобальные перемены к лучшему. Наверное, эти перемены связаны с тем, что Элизабет сможет прочесть книгу, хотя утверждать не берусь». В словах Лори слышалось столько уверенности, что Элизабет уже стала больше верить своей мохнатой подружке. «Пожалуй, я соглашусь с Лори», — задумчиво произнесла она и, невидящим взглядом, уставившись в пустоту, погладила зверька по мохнатой спинке. «Тогда я воздержусь от советов», — развела руками Селина. В воздухе повисла тишина. Каждый думал о своем. Но уже в следующий миг голос Селины вывел всех из задумчивости. «Элизабет, я еще раз предлагаю тебе сию минуту покинуть Ибворк. От тебя нужно лишь согласие. Дай мне руку, и я перенесу тебя в Кровби». «Нет», — односложно и твердо ответила Элизабет, помотав головой. В ее глазах мелькнуло неповиновение и решимость. «Как знаешь», — опечалилась Селина. Прищурив глаза, она изучающе посмотрела на Лиз. «Тогда учти, что тебя ждет та же судьба, что досталась Тамретти». Об этом Элизабет как-то не подумала. Она замерла, затаив дыхание. Она совсем не учла того, что в момент бракосочетания ее душа смешается с душой Грэгхэма и станет злой. В тот же самый миг ей не захочется читать книгу, чтобы не навредить своему любимому супругу. Да, перспектива вовсе не была радужной. Элизабет тревожно посмотрела на Лори, а затем на Селину. Ответом ей было молчание обеих. Элизабет тяжело вздохнула и устало облокотилась спиной о дерево. В этот миг в ней боролись два чувства. Первое заставляло ее согласиться на предложение Селины и спокойно отправиться в Кровби. Второе же бунтовало против бесхребетности и толкало на опасный путь, который вел в никуда. Элизабет решила пойти по этому пути и поставить на карту все, повинуясь второму чувству. «Я выйду замуж за Грэгхэма и попытаюсь прочесть книгу», — упрямо сказала она. В ее голосе слышалась решимость и непреклонность. «Я должна это сделать». Лори жалобно пискнула, а Селина лишь вздохнула. «Ладно», — согласилась с девушкой добрая волшебница. «Если уже ты все решила, будь по-твоему. Я больше не буду убеждать тебя выбрать иной путь, но помочь попытаюсь». С этими словами она направила руку под свои розовые одежды. Элизабет и Лори удивленно смотрели, как из складок вьющейся материи появился пузырек. Рука Селины замерла на мгновение в воздухе, демонстрируя изящный флакончик, а после протянула его Элизабет. «Что это?» – не поняла девушка. «Это капли отречения», – объяснила Селина. Однако ее никто не понял, для чего эти капли нужны и каким образом они могут помочь Элизабет. Видя замешательство собеседниц, Селина улыбнулась и все разъяснила. «Эти капли помогают сознанию бороться с соблазнами, желаниями, внушениями со стороны других. Если ты выпьешь их перед началом церемонии бракосочетания, то какое-то время твоя душа, даже смешавшись с душой Грэгхэма, останется доброй. Это даст тебе возможность трезво оценить ситуацию и воспользоваться подсказками своего сердца или инстинктами Лори. Я надеюсь, что Лори будет рядом каждую секунду, и в случае, если ее интуиция подскажет выход из создавшегося положения, то ты незамедлительно воспользуешься ее подсказками». В воздухе повисла тишина. Селина была права. В момент, когда души смешиваются, Элизабет не сможет отдавать отчет своим действиям, а эти капли нейтрализуют воздействие зла на разум девушки. Это был реальный шанс противостоять злу. Элизабет осторожно взяла маленький флакончик и поблагодарила Селину. Ответом ей была печальная улыбка волшебницы. Пожелав Элизабет удачи, Селина напутствовала Лори не покидать хозяйку ни на секунду. В следующий же миг размытый образ волшебницы дрогнул и начал пропадать. Розовая субстанция вначале растеклась по земле, а затем вновь сформировалась в шар. Элизабет с трепетом подняла его и спрятала в складках одежды. Теперь главной задачей являлось то, как проникнуть в парк незамеченной.